Глава 18. Клятва. «Я пришла извиниться», — осторожно приоткрыв один глаз, проговорила Анастасия. «Ну, извиняйся», — хмыкнул я. «Мне было бы проще, если бы ты был одет», — украдкой покосившись на мой обнаженный по пояс торс, пискнула девушка. «Полностью», — сглотнув, добавила она. «Как скажешь», — пожал плечами я, затем отвернулся и, отбросив в сторону полотенца, пошел в сторону шкафа. «Белов!» — взвизгнула девушка, а я тихонечко рассмеялся. Кажется, я говорил, что мне нравится немного бесить всех вокруг себя. И особенно симпатичных девушек. А княжна, вне всяких сомнений, к таковым относится. Натянул первые попавшиеся чистые трусы, сверху экипировал штаны от тренировочного костюма и завершил свой образ белой футболкой с кричащим принтом «Графья Сила». Не смог пройти мимо, когда увидел ее в магазине. «Я вас внимательно слушаю, княжна Потемкина». Усевшись на диван рядом с девушкой, проговорил я, при этом якобы случайно коснулся ее ноги и слабым магическим импульсом подстегнул выброс в кровь определенных гормонов. «Ну а чего имею право? Я у себя дома нахожусь. Сейчас княжна должна почувствовать легкое возбуждение. Я не собираюсь ее соблазнять, но будет интересно посмотреть, как она справится с такой задачкой?» «Просто Настя», убедившись, что я действительно одет, открыла глаза девушка. «Извини, что вот так вломилась без приглашения. Не хотела подглядывать. Оно как-то само получилось». Настя вновь покраснела. Воспоминание о моем эпическом появлении из ванной легло на благодатную почву, что еще сильнее подстегнуло выброс гормонов. Девушка глубоко задышала, и разве что губу не начала закусывать от прилива желания. Молодыми да горячими так легко управлять. Эх, повезло этому миру, что я бак честный. «Как скажешь, просто Настя», — улыбнулся я. «Внимательно тебя слушаю». Я не собирался помогать девушке. Уж не знаю, кто ей вправил мозги, скорее всего, отец. Но она реально повела себя некрасиво. «Издеваешься?» — гневно сверкнула глазами княжна. «Послушай, не я забрался к тебе в комнату и начал подглядывать. Вновь вогнал девушку в краску я. Сейчас 3 часа ночи, я дико устал после рейда и хочу спать. Так что если у тебя все, то прошу покинуть мою квартиру». «Ты прав», — тряхнула головой девушка. «Я пришла извиниться за свое поведение. Прости меня, Андрей», — пристыженно опустила глаза в пол девушка. «Моя выходка недостойна аристократки. И я действительно раскаиваюсь. Давай начнем все с чистого листа». «Хм. А ведь она не юлит и действительно искренне сожалеет о своей выходке. Опытный политик может солгать так ловко, что никто и не заметит, но кровь не обманешь. Я буду всегда знать истинное ко мне отношение собеседника». «Хорошо, Настя. Принял я решение, о котором, скорее всего, пожалею в будущем. Забыли. Зла не держу. На самом деле я не собирался оставлять тебя связанной посреди леса, но уж больно нагло ты себя повела». «Я не ожидала, что попадусь», — призналась девушка. «Со мной первый раз такое случилось. Ранее никто не мог пробить мой стелс, вот я и растерялась. Это была защитная реакция. Моя мама — маг огня, а все они довольно вспыльчивы и легко заводятся. Если честно, то я себе уже всю голову сломала, но так и не поняла, как ты меня обнаружил. Да еще и на таком большом расстоянии. Заметил моего элементаля в воздухе?» «Ага, значит, вот как Настя нас отслеживала. Ну что сказать, сильная девчонка, раз смогла совладать с элементалем своей стихии. Такое подвластно не каждому сильному магу. Далеко пойдет. Теперь понятно, почему я не засек шпиона. Слишком далеко. Элементаль работает с большой высоты. Видать, Настя еще не до конца получила контроль над воплощением своей стихии и может использовать его лишь в качестве дозорного. Да и то исключительно внутри зоны. Элементали не живут без подпитки от магического фона, а вне зоны этот фон на Земле минимален. Невидимость не делает тебя нематериальной», — ответил я уклончиво. «Если не глупая, то намек поймет». «Я подумаю над твоими словами, Андрей», — мило улыбнулась Настя. «До скорой встречи». Не дожидаясь ответа, девушка сорвалась с места и выпрыгнула в распахнутое окно. На ходу она скостовала простенькую формулу парашюта и плавно спланировала на тропинку. Обернувшись, Настя помахала мне рукой и быстро скрылась в темноте. «Красиво ушла, блин», — улыбнулся я своим мыслям. «И почему это мы должны скоро встретиться?» «Похоже, она знает то, что пока еще не знаю я». «Ладно, как говорится в одной народной мудрости, поживем — увидим. Мне еще сегодня предстоит много работы». На том месте, где сидела Настя, обнаружился небольшой листочек бумаги с написанными от руки цифрами номера телефона. Внизу имелась приписка. «На всякий случай. Вдруг скучно станет». Вбив номер девушки в память своего смартфона, набросал ей коротенькое сообщение. «Выпендрежница». В ответ пришел улыбающийся смайлик. «Ладно, хоть я и действительно устал, но у меня правда остались дела. В связи с моим досрочным завершением академии, времени на раскачку совершенно не осталось, так что придется поднапрячься. Благо, у меня теперь есть все необходимое для создания второй печати. Люди Земли ведь не знают, что камни души можно использовать не только в качестве заготовок под артефакты. Учиться им еще и учиться. Первым делом надо заменить камушки в моем родовом перстне. Зеленые самоцветы слишком слабы, но их можно использовать и по-другому. Я подозреваю, что раньше там были камни другого цвета. Красный более подходит глазам волка, но война с Успенскими требовала мобилизации всех резервов, и отец Андрея был вынужден заменить их на самые простые, чтобы те могли поддерживать родовую реликвию минимальным количеством энергии. С древним мне упало 4 желтых самоцвета. Тут повезло. Те, что повыше рангом, я оставил себе. И даже один из них по своей энергоемкости превышает оба зеленых. С заменой не возникло сложностей. Был у меня богатейший опыт и в области артефакторики. Тем более, что сам артефакт создавать не нужно, а требуется всего лишь заменить элемент питания. То есть тупо поменять батарейку. Там всего-то и надо, что переключить энергетические нити на новый источник питания, и все. После замены первого камня переключил на него конструкт пространственного кармана и уже потом занялся вторым. Благодаря этому трюку не пришлось извлекать все содержимое и пересоздавать пространственную формулу, что сэкономило мне время. Далее проделал то же самое со вторым конструктом и переключил его из зеленого камня, что мы выбили с королевы муравьев, на желтый в перстне. В итоге у меня получилось 2 изолированных пространственных кармана малой емкости и куча свободной энергии. Непорядок. Около часа провозился с объединением 2 магических конструктов и повышением их мощности. Это еще повезло, что для такой работы не требуется специфическая энергия сосредоточия. Пространственная магия считается стихийно нейтральной. То есть этими знаниями может овладеть любой одаренный. В теории, конечно. Теперь мой инвентарь может вместить до 10 тысяч килограммов груза. И еще осталось примерно 1/3 от энергоемкости для дальнейшего роста или интеграции других магических плетений. С этим вопросом все, едем дальше. А дальше на повестке дня стоит вопрос печати. Без энергетической печати покидать Академию нельзя. Меня тупо отследят по излучению сосредоточия, но в отличие от физической и энергетической, вот каламбур жрет гораздо больше энергии. Тем более, что, как я и говорил, после установки второй печати возрастет потребление энергии и у первой. Поставить печать я могу. Впритык, но энергии на это хватает. Но в этом случае я останусь вообще без оперативного резерва до следующего посещения системного мира, что есть неправильно. Ни конструкт сотворить, ни заклинанием врага приложить, ни прямого взаимодействия с кровью, ничего. Поэтому придется пожертвовать ценным имуществом в обмен на увеличение емкости сосредоточия. Жалко, конечно. За 3 зеленых кристалла души можно выручить 1400 или даже 500. Но ничего. Ресурсов набрал много. Должно хватить на все необходимое. А там еще заработаю. Мне бы до зоны добраться, да побродить там пару неделек. Положив 3 кристаллика себе на ладонь, осторожно подключился к их магической основе и потянул энергию на себя. Эх, главное не лопнуть. Не готово еще мое сосредоточие к таким манипуляциям. Если проводить аналогии с сердцем, мышцы слабоваты, долго не использовались и непривычны к нагрузке. Но ничего, мы медленно, по чуть-чуть. Решиться на такой опасный шаг мне помог мой богатейший опыт. Уже проделывал нечто подобное в прошлых жизнях и научился тонко чувствовать ту грань, переступать за которую не следует. На все про все у меня ушел еще час. Приходилось балансировать на самой грани, как бы растягивая магические стенки сосредоточия избыточным количеством энергии. Затем уменьшать его, перегоняя обратно в самоцветы, и потом заново, но чуть-чуть сильнее. Такие качели позволяют повысить вместимость, но делать это часто слишком опасно. Да и кристаллы души не рассчитаны на это и разрушаются. Что в итоге и произошло с моими камушками. Смахнув мелкую, уже бесполезную кристаллическую пыль в мусорку, осмотрел результаты своей кропотливой работы. Ну что же, уже неплохо. После установки второй печати останется примерно треть энергии. Маловат, конечно, но большего за оставшийся день уже точно не успеть. Будем работать с тем, что есть. Для установки энергетической печати потребовалось 5 часов. То есть закончил я примерно в 10 утра по местному времени. Сил на поход в столовую уже не оставалось, поэтому я отписал Сергею, чтобы тот забежал в ближайший ресторанчик, набрал как можно больше еды и пулей летел ко мне, потому как после всех ночных издевательств над собственным организмом жрать хотелось неимоверно. Я уже смел все остатки еды из инвентаря и опустошил содержимое холодильника, но этого было мало. Сергей примчался довольно оперативно, нагруженный пакетами под завязку. Я видел, что приятеля буквально распирает от любопытства, но пока я не смолотил чуть ли не 2/3 принесенного провианта, не мог выдать ничего, кроме утробного урчания. Словно тот же зомби из фильмов. Когда как физический, так и энергетический голод были утолены, я расслабленно откинулся на диване и блаженно улыбнулся. Для полного счастья не хватало хорошего, эдак часов на 8 сна. Но пришлось немного повременить с этим делом и рассказать Сергею о наших приключениях. Естественно, без подробностей. И не все, но в общих чертах картину обрисовал. «Погоди, правильно ли я тебя услышал? Вы что, менее чем за сутки очистили 2 иномерных портала, причем один из которых был желтым?» С явным недоверием в глазах спросил Сергей. «Как видишь», указав ему на изменившийся цвет камней в моем перстне, ответил я. «Немыслимо». С маниакальным блеском в глазах проговорил он. «А я так смогу? Ты меня научишь?» «Сможешь», — улыбнулся я. «Со временем». Упоминать, что это самое время больше нужно мне, я, естественно, не стал. «Так какой у тебя план?» — поинтересовался приятель. «Сдаю экзамены, получаю диплом и топаю в корпус стражей». Старик-ректор обещал подсобить с вопросом постоянного доступа в зону. «Пока не знаю, что там и как, но его слову я верю. Как закончу, распечатаю свое поместье и займусь подготовкой родовых территорий к войне с Успенскими». «Хороший план», — кивнул Сергей. «Вот вместе и начнем воплощать его в жизнь». «В каком смысле?» Не понял, к чему клонит приятель я. «Мне удалось договориться о сдаче экзамена вместе с тобой», — огорошил меня новостью парень. «Также я разорвал договор с империей, попал на огромную сумму в качестве неустойки». Подлил масло в огонь приятель. «Если в течение квартала не погашу долг, то отправлюсь на пожизненную каторгу. Так что теперь моя судьба целиком зависит от вас, граф Белов. Готовы нести ответственность за вашего вассала?» Было видно, что парня потряхивает. Вот так взять и перечеркнуть собственное будущее, к которому он стремился долгие годы ради мутного графа. Что же, как говорится, мы своих не бросаем. «Дай мне свою руку», — потребовал я. Парень без колебаний выполнил приказ. В следующее мгновение в моей руке появился кинжал, что я выбил из одного из миньонов древня. Стремительный взмах. И вот уже на ладони парня образовался тонкий порез, а из раны выступила его кровь. Парень даже не дернулся. Молодец, настоящий боец. Еще один взмах кинжала, и вот уже на моей ладони выступает кровь. «Клянешься ли ты, Баренцев Сергей Викторович, верой и правдой служить роду Беловых? Защищать всех Беловых от любых опасностей, даже ценой собственной жизни?» Сжав ладонь Сергея в рукопожатии, что смешало нашу кровь, спросил я. «Клянусь», — твердо ответил парень, а я подал первый магический импульс. «Клянешься ли ты безоговорочно подчиняться главе рода Беловых и ставить интересы рода выше собственных?» «Клянусь», — вновь без колебаний ответил Сергей, и я вновь воздействовал на нашу объединенную кровь своей магии. Клянешься ли ты хранить тайны рода Беловых и не разглашать их даже под пытками? Клянусь. Еще один магический импульс. Осознаешь ли, что в случае нарушения данной клятвы на крови ты умрешь страшной смертью? Продолжил ритуал я. Осознаю. Нервно сглотнув, подтвердил он, я запустил следующий импульс. Твоя клятва принята. Я же, в свою очередь, клянусь максимально бережно относиться к жизням своих вассалов. Теперь ты подданный рода Беловых. Все твои проблемы — это мои проблемы. Закончил я и завершил ритуал мощным магическим импульсом. Между нашими ладонями образовался сильный жар, как будто кожи прикоснулись раскаленным до красна металлом, но ни один из нас не дрогнул и не разжал руки. С этого момента наши судьбы навсегда связаны. Отменить клятву на крови невозможно. А теперь слушай, что мы сделаем. Говорил я около часа, а мой друг слушал. Я высоко оценил поступок Сереги. Вот так сделать ставку на темную лошадку в моем лице очень дорогого стоит. Откажись я выплачивать его долг империи, и парень оказался бы в пожизненной кабале без права распоряжаться собственной жизнью. Такими вещами не шутят. Но всего за несколько дней знакомства Сергей сумел разглядеть истинного меня. Не сопляжу я Андрея с искалеченной психикой, а опытнейшего человека, матерого волчару, для которого вся эта аристократическая возня не более чем игра детей в песочнице. Интуиция у парня развита феноменально, и таких людей надо ценить. Нам обоим нужен свободный проход в зону, а это значит, что наш путь лежит в корпус стражей. Но вместе мы не пойдем. Для Сергея у меня есть не менее важное задание. Да и для обеспечения его безопасности и текущего состояния моего источника явно недостаточно. Лучше отвлечь внимание на себя. По закону, я должен официально регистрировать всех своих одаренных вассалов. Все же магов в этом мире не сказать, чтобы слишком много. А уж про таких уникумов, универсалов и говорить нечего. Но если я это сделаю прямо сейчас, то информация, скорее всего, очень быстро утечет на сторону. Наверняка же успенские следят за всем, что связано с родом Беловых. Так что придется пойти на небольшое нарушение и предоставить данные в имперскую канцелярию с небольшой задержкой. Да, за каждый день просрочки предусмотрен штраф, но за пару суток он не достигнет больших значений, так что плевать. Можно было бы жульничать и предоставить неверные данные. Но любой менталист сможет это проверить, а отказ от процедуры обязательно вызовет подозрение, за которым последует разбирательство. Мне все равно придется официально регистрировать вассала и получать соответствующие документы. Если вскроется правда, а она вскроется, штраф будет гораздо больше. Эх, мне бы спокойно поработать с Серегой годика два. Я сделаю из него настоящую машину смерти. Благо, знания обо всех аспектах магического искусства в моей богованной черепушке предостаточно. Но кто же мне даст эти два года? А ты уверен, что сможешь самостоятельно добраться до корпуса стражей? Выслушав мои наставления, уточнил друг. Уверен, улыбнулся я. Я отвлеку на себя внимание, а ты спокойно, без лишнего шума, сбросишь товар купцу, а потом закупишь все необходимое. Но за мной тоже могут следить, нахмурился Сергей. «Нас видели вместе и могут сложить два и два». «Могут», — кивнул я. «Поэтому я тебя подготовлю, а в нужное время устрою знатную шумиху. Приходи вечером, сейчас мне надо восстановиться». Задавать вопросы Сергей не стал, хотя я чувствовал, что он буквально сгорает от любопытства. Наконец-то можно отдохнуть. Как раз энергетическая печать выйдет на оптимальный режим функционирования. Эх, всего первый уровень, а ведь совсем недавно у меня стояли печати 10-го. Долбанные фиксики. И чего это они никак не угомонятся? Давно уже пора смириться, что прищучить великого и ужасного бага у них не получится. С этой мыслью я и отключился. «Белов, а ну открывай!» Послышался из-за двери голос Милы, сопровождаемый ударами ее кулачков по металлу. «Е-мое, уже и поспать не дадут нормально». Боркнул я и взглянул на экран смартфона. Хм, уже вечер на носу. Почти 8. Вот это меня отрубило. Зато на сосредоточие просто любо-дорого смотреть. Энергетическая печать встала штатной, уже начала воздействовать на организм. Сугубо положительно воздействовать, естественно. Те же клетки, очищающие энергетические каналы, теперь будут работать с удвоенной скоростью. Лепота. Я балду пинаю, организм сам работает. Мечта лодыря. Я знаю, что ты там. Не прекращала барабанить по двери соседка. Вот же неугомонная. Да иду я, иду. Позевывая, пробурчал я и двинулся к источнику шума. Ой. Взвизгнула Мила и тут же закрыла руками глаза. Кажется, я забыл одеться и вышел к девушке в одних трусах. Хорошо, что сил не хватило полностью разоблачиться. Обычно я сплю голый. Девушка выглядела шикарно. Прическа, макияж, облегающая стройную фигурку черное платье, туфли на высоком каблуке. «Ты чего это голышом ходишь?» — пискнула девушка. «И почему всех так интересует, в каком виде я хожу в своей квартире?» — спросоне ляпнул я. «Кто это все?» Тут же навострил ушки баронесса Снегирева и невольно открыла глаза, но так как мой облик не претерпел изменений, вновь тут же сомкнула веки. «Да залетела одна особа в окно, аккурат, когда из душа выходил», — признался я. «Ты это, проходи, что ли? Или так и будем в коридоре стоять? Только голову не расшиби». «Не уходи от темы, Белов», — зацокала каблучками позади меня Мила. «Я, кажется, предупреждала тебя по поводу шаболд. И вообще оденься». «Ну вот сама Насте и скажи, что она шаболда», — парировал я. «А мне как-то не хочется». «У тебя была Потемкина?» Зашипела девушка, ее кровь мгновенно вскипела. «И что ей было от тебя надо?» «Извиняться приходила». Не стал скрывать правду я. «Не похоже на нее», — задумчиво проговорила Мила. «Эта стерва явно чего-то от тебя хочет. Ее проблемы». Пожал плечами я и все же натянул штаны и футболку. «Ты чего так колотила в дверь, словно пожар случился?» «А по-другому ты не слышал. Я раз пять тебе звонила, между прочим». «Звук вырубил на телефоне», — признался я. «Переодевайся и пошли со мной», — критически осмотрев мою мятую футболку, приказала Мила. «Форма одежды парадная. Ты не забыл, что должен мне ужин?» «Точно», — стукнул себя ладонью по лбу я. «Вот и стоило одеваться», — буркнул я и начал стягивать футболку, отчего девушка демонстративно закатила глаза, а потом вновь зажмурилась. Пришлось срочно менять планы. Оставить Милу без прощального ужина я не мог. Поэтому отписал Сергею, что наша встреча откладывается. Блин, опять придется не спать всю ночь. Ну да ладно, физическая печать позволит быстро восстановиться, и завтра на экзаменах я буду в тонусе. Тем более, что первым этапом идет проверка теоретических знаний и общая физподготовка. Мила не теряла времени и заказала столик в уютном ресторанчике, расположенном на главном проспекте Академии. Идти до него всего ничего, так что решили прогуляться. Девушка по-хозяйски взяла меня под локоть и прижалась боком. Ну прям парочка влюбленных на вечернем променаде. А когда это мы успели стать парой? Вот так и не заметишь, как окажешься в цепких женских пальчиках. Всегда удивлялся этой особенности слабого пола. Вроде бы я такой опытный и многомудрый, а каждый раз одно и то же. И ведь в любом мире девчонки одинаковые. Ладно, я и сам не против. Мила девчонка, что надо. Вот только как бы у нее проблем не возникло. Вон как все окружающие на нас глазеют. До совершеннолетия ее точно не тронут, а вот потом... Ладно, сделаю все, чтобы не было этого самого потом. Сейчас же наш выход в свет будет как нельзя кстати. Вывести из себя княжича Успенского, которому, несомненно, доложат о нашей публичной встрече, не помешает. Когда враг в ярости, он совершает ошибки. Все его внимание будет сосредоточено на мне, и Сергей сможет спокойно закупиться в городе. «Я скинула тебе на родовую почту контакт моего торговца», — проговорила девушка. «Савелий, тот еще скряга, который готов удавиться за любую медяшку, но по моей личной просьбе будет скупать твой товар по нормальной цене и не задавать вопросов. Он работает на нас давно. У Савелия темное прошлое, как и у большинства скупщиков. Ну а сейчас он законопослушный гражданин. А твоего отца не заинтересует, откуда у торговца появилась большая партия товара?» — нахмурился я. «Андрей, без обид, но на мой род работают сотни перекупщиков по всему приграничью зоны. Рейдеры не любят таскать ресурсы в города. Там в основном народ простой. Скинут добычу в ближайшие деревушки, посидят пару дней в кабаке, переночуют в борделе и опять уйдут в зону. У нас ежедневный оборот превышает 100 миллионов золотых. Так что можешь не переживать. Пока единоразовая сумма сделки не перевалит за пару десятков миллионов, можешь спать спокойно, никто ее не заметит. Да даже если и заметят. Многие рейдеры предпочитают сохранять анонимность и не раскрывают перекупщикам своей личности. Да, такое в Российской империи не приветствуется, но власти закрывают на это глаза. Ресурсы из зоны нужны всем. Они используются практически во всех областях современной промышленности. Артефакторика вообще загнется без ежедневных поступлений. Об этом аспекте современной жизни я знал. Вместо того, чтобы бороться с теневым рынком ресурсов, император легализовал его. Теперь каждый официально зарегистрированный рейдер имеет право сбывать свою добычу кому угодно, но обязан уплатить налог. Разве что в имперских торговых точках можно этого избежать. Но там и цены поменьше. В случае нарушений такой рейдер просто не получит допуск в зону. Помимо этого, каждый род торговцев, что работает с ресурсами из зоны, обязан купить у империи лицензию и продлевать ее каждый год. Думаю, не стоит говорить, что цена у такой лицензии запредельная. Да и абы кому она не выдается. Нужно иметь кристально чистую репутацию. Понятное дело, хитро выделанных людей полно, и кое-кто пытается нагреть империю, но сделать это довольно сложно. Штатный ментат с определенной периодичностью проверяет каждого рейдера, что желает получить допуск в зону на предмет принадлежности или сотрудничества с криминалитетом, и обмануть его невозможно. Подкупить — да, обмануть — нет. Но проблема заключается в том, что в магическом мире есть такая штука, как клятва. И мало кто из ментатов пойдет на ее нарушение, потому как в том случае, если правда вскроется, а все менталисты проходят ежегодную аттестацию, то ничто не убережет предателя от возмездия. Да и незачем магам такого уровня нарушать закон. Император ценит редких специалистов и щедро платит им, так что они не испытывают нужды. «Я тебя понял, Мил, спасибо», — ответил девушке я. «Не буду пока говорить, что планирую в течение пары месяцев сбыть товара миллионов эдак на 50, а то и больше. Тот как пойдет. Давай сегодня не будем говорить о делах». «Согласна», — улыбнулась девушка и покрепче сжала мою руку.